31 июля по 2 августа в уезде Самджижун провинции Рянгань прошел семинар по вопросам управления водными ресурсами и отходами за охрану окружающей среды в бассейне гор Пекту. В работе семинара приняли участие работники Министерства охраны земли и окружающей среды, Министерства коммунального хозяйства, Государственного туристического главка и других заинтересованных единиц, преподаватели и научные сотрудники органов науки и образования. В числе присутствующих были еще преподаватель Канадского университета British Columbia Пак Кён Э, являющийся директором программы интеллектуального обмена и сотрудничества Канада-Корея, и зарубежные специалисты. Выступавшие коснулись важности работы по охране окружающей среды и подчеркнули, что данный семинар служит важным моментом в обмене обширными знаниями и опытом в управлении водными ресурсами и отходами за охрану окружающей среды в бассейне гор Пекту. На семинаре опубликованы научные статьи «Влияние освоения региона Самджижун на водные ресурсы и меры по предотвращению их загрязнения, методы очищения воды с использованием гидрофитов» и другие. В рамках семинара участники совершили экскурсию по бассейну гор Пекту и обменялись полезными мнениями об охране его окружающей среды.